2. Побежали, по ребячьи запрыгали счастливые летние дни. Потом Стасику казалось, что лето промелькнуло стремительно. Однако, пока оно шло, было бесконечным. В один из первых дней Яшка познакомился с Полиной Платоновной. Вот как это случилось. Никого дома не было, кроме ребят, уснувшей Катюшки и Зяминой бабушки, которая за ней присматривала. И Стасик решил показать Яшке физгармонию. «Смотри, педали надо давить по очереди, а клавиши нажимать. Вот». Стасик сел к инструменту и довольно ловко сыграл «Капитан, капитан, улыбнитесь». «Пусти-ка», — попросил Яшка. «Только сильно не жми, а то Катька проснется, громче этой штуки загудит». «Не проснется», — рассеянно отозвался Яшка. Поставил босые ноги на педали. Положил на клавиши пальцы с грязными костяшками и нестриженными ногтями. Качнул, надавил. Низкая, но чистая нота вошла в тишину. Яшка пальцами левой руки пробежал по клавишам, вплел в эту ноту робкий мотив. Послушал, наклонив к плечу голову. Не очень уверенно, однако так, словно уже знаком с инструментом, заиграл двумя руками. Что-то неровное, осторожное, печальное. И вдруг старенькая физгармония вздохнула, как великан. Незнакомой, берущей за душу музыкой, раздвинула комнату, впустила в нее ласково-тревожное пространство, пересыпанное огоньками, похожими на окна и фонарики далекого города. Это была странная песня, где сплетались и колыбельная, и мелодия дальних дорог. А потом в ней зазвучали Стаськины сны с гудящим под ветром такелажем и пальмовыми берегами. Яшка вдруг оборвал игру и оглянулся. И Стасик. В дверях стояла, как и в прошлый раз, Полина Платоновна, маленькая, скособоченная, седая. Держалась за косяк, будто у нее кружилась голова. Смотрела на Яшку, а глаза у нее были необычно синие. Впрочем, Стасик лишь мельком отметил это, музыка не сразу отпустила его. Яшка встал. Не как застигнутый врасплох растрепанный Яшка, а будто воспитанный ребенок в просторной гостиной у рояля. Сдвинув пятки, опустил руки, наклонил голову. «Где ты научился так играть, мальчик?» Он сказал полушепотом. «Я не знаю. Извините, я просто так играл, вот и все». «Феноменально. А чья это музыка?» «Я не помню, извините», — опять сказал Яшка. Полина Платоновна подошла, положила сухую ладонь на Яшкину кудлатую голову, слегка запрокинула ее. «Откуда ты, мальчик?» «Он из детдома». Бухнул первое, что пришло в голову Стасик. «Яшка, пошли! Мама на рынок сходить велела!» Они и правда пошли на рынок за зеленым луком, и по дороге Яшка спросил. «А почему ты сказал, что я из детдома?» «А что надо было сказать? С неба упал!» «Слушай, а ты в самом деле не учился играть?» «А разве музыке учатся? Она у меня сама собой. Не знаю как». Конечно, вечером Полина Платоновна сказала маме, какой, оказывается, талантливый друг у Стасика. И мама, наконец, похватилась. «Слушай, я давно собираюсь спросить. Этот приятель твой, Яша, кажется, он откуда? Правда, что из детдома?» «Ага, из Заречного», — вздохнул Стасик. В Заречном поселке в самом деле был детдом. Далеко, на отшибе. В городе на Заречников косились. Недобрая была у детдомовцев слава. Стасик мамины опасения понимал и начал вдохновенно сочинять. Яшка, мол, не такой, как другие. Не курит, не ворует и даже никогда не ругается. «Мы на берегу познакомились, когда он один гулял. Он из детдома часто уходит, потому что не нравится ему там». «А воспитатели не наказывают его за отлучки?» «Не, там только вечером ребят считают, сейчас ведь каникулы. А днем, если кого нет, другим в обед лишняя порция достанется». Кое-что о нравах Заречного дома Стасик слыхал от ребят, и потому врал натурально. Мама вздохнула. «Да, видать, кормят их не очень. Тощенький совсем. А почему он такой косматый? Ведь все детдомовцы стрижены». «А он не хотел стричься, упирался как мог. А сейчас их парикмахер в отпуске». «И раздетый все время бегает, в трусиках и майке. А сегодня день такой прохладный». «Ну, потому что большие пацаны у него одежду стырили, то есть тащили. На папиросы поменяли». Опять выкрутился Стасик. Мама только головой покачала. На следующий день было воскресенье. Все оказались дома. И едва Яшка появился, женщины дружно взялись за него. Нет, ни о чем не расспрашивали. Понимали, что нельзя бередить детдомовскому мальчонке душу. Но зато весело и решительно вымыли его, остригли ногти, позвали Маню с машинкой и ножницами. «Ох и зарос!» — удивлялась Зямина мать. «Зинаида, а ну иди с кухни! Не видала, как мальчишек стригут!» «Только не очень коротко», — тревожилась Полина Платоновна. «Жаль такие волосы. Левушка тоже не любил коротко стричься. Его даже девочкой дразнили иногда». Яшка подчинялся женским заботам без смущения, охотно. «Я Стаськину ковбойку Яше подарю», — сказала мама. «Хотела еще и брюки серые, да посмотрела. Там дыра на дыре». «А пойдем-ка, Яша, со мной», — позвала Полина Платоновна. И увела его, чистого, подстриженного, к себе. Скоро Яша появился перед всеми в костюме мужественного военно-полевого цвета. Это были штаны до коленей и рубашка, подпоясанная желтым ремешком, как гимнастерка. На рукаве вышитый значок, белые поленья и оранжево-красное пламя костра. Левушка носил. Был у них отряд имени Первой конной, и он там гарнистом. На сборы ходил в этой форме, и на Первомайский парад. Да не успел износить. Вырос.